Вопрос 456. Что стоит за термином «половая социализация»? Не надо так горько плакать. Но мои родители против нашего брака. Ничего страшного, я найду себе другую невесту. Из воспоминаний дедушки. Это знакомство и усвоение человеком, вступающим в жизнь, социального опыта, связанного со всеми аспектами проблем пола. Предполагается, что человек усвоит всю систему взаимоотношений полов и использует полученные знания и навыки. Воспринимая прошлый и настоящий опыт, в том числе культурные традиции, каждый человек использует полученные знания в соответствии со своей индивидуальностью, с учетом собственных установок и ориентации. В ответах на вопросы, касающиеся общих проблем пола, я писал и о половом просвещении, и о половом воспитании, разделяя эти термины. Хотя между ними разница скорее в эмоциональной окраске. Для многих привычнее термин «половое воспитание». Может быть, это связано с тем, что с детства только и слышим о воспитании. Половое воспитание можно понимать и как половую социализацию. Некоторые люди, к сожалению, имеют неверное представление о половой социализации, смешивая ее с сексуальной стимуляцией, которая приводит к развращению. У страха, как говорят, глаза велики. Разве тот, кто не занимается половым воспитанием, не сталкивается все время не только с развратом, но и с сексуальными преступлениями? Данные науки говорят о другом. Чем правильнее, систематичнее вести половое воспитание и половое просвещение, тем меньше разврата и меньше сексуальных преступлений. А мы до сих пор путаем такие понятия, как пол, сексуальность, эротика, порнография. Предлагаю тест специально для мужчин. Какой вы в сексе? Первое. Вы предпочитаете оказаться с партнершей в постели. А. В темноте. Б. В полумраке. В. Это все равно, в темноте или при свете. Второе. Целый день вы не виделись, работали, добились успехов, а теперь вы голодны. Пойдете. А. В экспресс-ресторан. Б. В спокойный ресторан с хорошей кухней. В. В модный ресторан. Третье. Ссора с партнершей. Как вы решаете проблему? А. Выясняете отношения. Б. Уединяетесь. В. Тащите ее в постель и занимаетесь любовью. Четвертое. В любви. А. Все можно, нет никаких табу. Б. Есть границы, которые нельзя переходить. В. Табу существуют, потому что большая свобода опасна. Пятое. Ваша партнерша в любви редко достигает пика. Говорит, что больше она не может это терпеть. Как реагируете вы? А. Пытаетесь любыми средствами подвести ее к этому пику. Б. Оставляете всякие попытки экспериментировать дальше. В. Просите, чтобы она хотя бы подготовила себя к этому пику. Шестое. Привлекательная дама спрашивает вас на улице, как найти дорогу куда-либо. Куда вы смотрите, отвечая? А. Мимо, просто показываете ей дорогу. Б. В ее глаза. В. На ее губы. Седьмое. Считаете ли вы, что в любви могут быть перерывы? Если да, то вы. А. Открыто говорите об этом с партнершей. Б. Объясняете все усталостью. В. Чувствуете себя больным и даете поухаживать за собой. Восьмое. У вас разные желания. Партнерша мечтает о шубе, вы о колонках хай-фай. Денег же у вас хватит только на что-то одно. Что вы купите? А. Шубу. Б. Колонки. В. Ничего. Девятое. Думаете ли вы, что в постели всегда надо экспериментировать? А. Да, но не с собственной партнершей. Б. Нет, это может вызвать затруднения. В. Да, конечно. Десятое. Вы давно бьетесь над каким-то делом, но оказались в тупике. Вы. А. Прилагаете еще больше сил, чтобы достичь своего. Б. Сдаетесь. В. Обращайтесь к коллеге в надежде получить от него новый импульс. Обработка теста. Вопрос номер один. А. 3 балла. Б. 9. В. 5. Вопрос номер два. А. 10 баллов. Б. 4. В. 6. Вопрос номер три. А. 3 балла. Б. 1. В. 5. Вопрос номер четыре. А. 7 баллов. Б. 5. В. 1. Вопрос номер пять. А. 6 баллов. Б. 2. В. 8. Вопрос номер шесть. А. 4 балла. Б. 6. В. 10. Вопрос номер семь. А. 5 баллов. Б. 1. В. 3. Вопрос номер восемь. А. 7 баллов. Б. 9. В. 5. Вопрос номер девять. А. 0 баллов. Б. 5. В. 7. Вопрос номер десять. А. 10 баллов. Б. 4. В. 8. Подсчитайте ваши очки. 25-43 очка. Почему вы так робки в любви? Вы не мечтаете о том, чтобы стать хорошим любовником? Боитесь? Окутываете себя какой-то пеленой тайны? Вы ведете себя так, будто вас больше всего интересует нечто совсем далекое от женщин. Выглядит так, что успехи в работе для вас значительно важнее успехов в любви. Во всяком случае, вы стараетесь именно так выглядеть. Но так ли вы на самом деле думаете? Что-то кроется под вашими любопытными взглядами. Вообще говоря, вы богатый чувствами человек, способный к сопереживанию. Вы нуждаетесь в нежности и способны ее дать, но, будучи неуверенным, неопытным в любви, вы опасаетесь, что вас постигнет неудача. А это было бы ужасно для вас. Не усложняйте сами себе жизнь. Вы хорошо знаете, что сдержанность интригует женщин. Дайте себя соблазнить, и тогда вы убедитесь, какой из вас выйдет прекрасный любовник с целым океаном чувств. 44-61 очко. Да, вы в самом деле хороший любовник. Вы полны нежности и любви. Вы знаете, чего ждет женщина от любви, и готовы дать ей это. В любви для вас очень важно, чтобы силы были равными. Вы предпочитаете борьбе гармонию, и не только в постели. Вам очень нравятся долгие прелюдии, и то, что происходит потом, тоже важно для вас. Вам, конечно, не придет в голову после тут же схватить сигарету или уснуть, повернувшись к стене. Мимолетные приключения не в вашем вкусе. Вам необходимо время, чтобы познакомиться с женщиной и дать ей время узнать вас. Любовь означает для вас, что человек полностью, душой и телом, чувствами, опытом, отдается другому. Однако ваше стремление к гармонии, стремление окружить, захватить женщину своим вниманием, таит в себе опасность того, что проявления ваших чувств будут лишены спонтанности. Женщины нуждаются в чувстве безопасности, в понимании, а не только в восхищении. 62-80 очков. Вы любите женщин. Вам нравится охота, завоевание. Вы фантастический любовник, но только ночью, на совсем короткое время. Вы гордитесь вашими сексуальными данными и стремитесь показать это женщинам. В партнерской связи вы проводите свою заранее обдуманную политику. Очень разнообразно вы проводите свое время. Творческая натура, особенно в любви. Одной вещи вы не терпите, когда вас идентифицируют с сексом. Тогда вы просто выключаетесь и уходите. В любви вы лидер. Партнерши не могут жаловаться на вас. Вы знаете, как сделать их счастливыми. Тем не менее, некоторые партнерши ожидают от вас больше чувств. К стилю нужно добавить нежность. Тогда вы действительно чуткий любовник, не способный причинить женщине боль. Вам необходимо всегда знать, Вы самый сильный и самый хороший. Дайте себе однажды волю, скройтесь в объятиях подруги, ласкайте друг друга и не подавляйте в себе желаний. Например, вы настолько привлекательны, что иногда можете смело выглядеть малым ребенком, нуждающимся в уходе. С женщиной, которая вам сопротивляется, может быть долгая, чудесная связь.